Выходит, он еще и купец. Ладно, нас это не касается. Пока не касается. Господин мэр, шагнул вперед Эрик. Его внутреннее английское высокомерие позволяло смотреть свысока, несмотря на весьма скромный рост, на всех окружающих и относится к ним с некоторым вежливым презрением. А это вы, сержанты, пришли извиняться? Ничуть, не ощущаю за собой никакой вины. Я пришел обговорить сферы влияния, договоренности. Лицо мэра стало задумчивым. Это я люблю. Чего бы вы хотели? Примостовая зона города пустует. Ну и что, я не приказываю людям, где кому жить. Ну, то есть иногда приказываю, но там холодно и ветра с ущелья дуют. Там раньше было 6 наемников, но потом они ушли. Давайте договоримся так, господин Мюнцер. Мы берем под контроль примостовую зону города, организуем там оборону. От кого вы там собрались защищаться? От горных крыс. Вы опять оспариваете приказы нашего начальства? Нет, просто комментирую степень разумности ваших действий. В остальную часть города, кроме внешних ворот, мы без особой нужды не лезем. А вы нам должны финансирование на прокорм роты и наши жалования. Да-да, кстати об этом. Напишите, что вам нужно, список, я все приобрету. Товары в крепости, дороги, придется добавить из бюджетных. Писать кто-то из вас умеет? Умеем, и лучше вас, мэр. Так вот, 322 сестерция в месяц наличными. Это зарплата наших бойцов, совершенно проигнорировав слова мэра, продолжил англичанин. Плюс 4 сотни на содержание роты. Мне известны нормы довольствия ордена. Или вы и в них сомневаетесь? Ну, всей суммы у меня сейчас нет, захныкал мэр. Он полез в стол и достал оттуда мешочек с сестерциями, проверил и протянул нам. Перед тем, как подать мешочек, он его затянул. Мейнард с немецкой педантичностью развязал мешочек и пересчитал деньги. «Тут только 210», – проворчал он. «Да, я же говорю, всей суммы нет. Может быть, вы хотите, чтобы мы расписались у вас в ведомости?» – улыбнулся Эрик. «Или не дай боги, вы записи там подделываете?» «Нет», – подпрыгнул на месте мэр. Если в начале разговора он был наглый и дышал злобой, то теперь глазки его бегали, а тон перешел на заискивающее бормотание. «Конечно, сейчас достану гроссбух. А вообще, заварил, конечно, сэр Анджер кашу. Куда я вас поселю? Мы же сказали, займем примостовую зону. А как же караваны? По утрам и днем по мосту идут караваны. Этот мост и наш тракт – очень важная торговая артерия ордена. А что нам караваны? Идут и идут». Эрик взял гроссбух и проверил часть записи, отчего у мэра, несмотря на могильный холод в кабинете, на лбу выступил пот. Потом расписался в получении 210 сестерциев. «Значит, мы договорились, что берем под контроль примостовую зону, включая башни и часть внешней стены с воротами, которые отремонтируем. А счет за ремонт выставим вам. Вы не солдаты, а какие-то грабители», – жалобно протянул мэр. «Договорились или нет?» «Да, но вы не трогайте караваны, иначе я отправлю ворона с жалобой командору ордена. Не вмешиваться в жизнь остального поселения. Вмешаемся, если это будет касаться вопросов общей безопасности. Но главное, караваны. Это торговые пошлины для бюджета поселения, соблюдение старых и новых торговых договоров с разными кланами и фракциями Каенна. И все на мне». Мы переглянулись. У всех троих было стойкое ощущение, что хитрый мэр не чист на руку и беззастенчиво приворовывает из общей казны, пользуясь удаленностью от центральной власти ордена. «Ну что ж», — подумал я, когда мы наконец отделались от словоохотливого и скользкого, как угорь, городского управляющего. «По крайней мере, с территорией определились. Теперь нужно обустраиваться и делать это место хоть немного пригодным для жизни. И, возможно, присмотреть за господином Мюнцером повнимательнее». Интуиция подсказывала, что этот персонаж еще доставит нам немало хлопот. Следующие несколько дней мы посвятили полной инспекции и обустройству нашей, пусть и небольшой, но теперь уже собственной части крепости города. Первым делом выбрали самое просторное и, главное, защищенное от ледяного ветра помещение под казарму для роты. Главным его достоинством была огромная, хоть и невероятно древняя, покрытая копотью и трещинами, каменная печь, способная, при должном усердии, обогреть даже такое немаленькое пространство. Эрик, верный себе, тут же наладил контакты с местными купцами и ремесленниками. После недолгих, но на удивление оживленных переговоров, подкрепленных звонкой монетой из наших болотных запасов, которые мы предусмотрительно поделили и припрятали, он договорился о регулярных поставках древесины для топки печи и для мелкого строительства. Нужно было подлатать оконные ставни, построить нары для солдат, чтобы они не спали в повалку на холодном каменном полу. Древняя крепость давила на нас ощущением холода и старины. Холод тут был везде, в каждой щели, как и мрачность стен, а также тьма, которая показывалась каждый раз, как убираешь источник света, вроде лампы или огня в очаге. В крепости было мало окон, оттого много темноты. Пока мы расположились в будущей казарме, Эрик ушел в город. Вообще народ пребывал в немного странном, неорганизованном состоянии. Солдаты бродили, бесцельно сидели, выходили посмотреть на мост. Мост представлял собой удивительное, на мой взгляд, сооружение, длиной почти 200 метров, что по местным меркам удивительно много. Он был собран из словно сросшихся древних камней и деревянных балок, которых сходились в некую арку. Пройдя по мосту, я видел, что часть арок металлические, и мне не показалось, что при текущих кузнечных технологиях местные люди смогли бы такое собрать. Металл потемнел от времени, покрылся грязью и плесенью, сам стал похож на камень, но это был металл. Дойдя до конца, я увидел деревянную будку веселенького зеленого цвета, внутри которой сидело два наемника в панцирном доспехе и вольготно попивали какой-то теплый напиток. «Здорово, соседи!» «Капрал Гейст», — поздоровался со мной один из панцирников. «Ты из новичков, ваших поставили охранять мост, сержант Ростик. Новички мы только здесь. Да, перебросили на защиту стратегически важного объекта. И много, если не секрет, конечно, если секрет, то того, не говори». Он налил в свободную чашку из массивного, по размеру так даже ведерного чайника, мне своего напитка. Я попробовал. Что-то кисло-сладкое, и главное, согревающее. Я прикинул, что соседи все равно узнают от караванщиков, и не стал строить из себя держателя государственных секретов, роту. А во, охранять тут не от кого, но я все понимаю, начальству всегда виднее. Ну да, приказы не обсуждаются. А вы наемники? Ага, на долгосрочных контрактах. Но нам приплачивают за работу в горах, так сказать, за тяжелые условия труда. В ордене нет такого, насколько я знаю. Я только вздохнул. Ну, будет знакомый, Гейст. Держись там, Ростик. Спасибо за напиток. Я допил и вернул кружку. К обеду, который наши постоянные ротные повара стали готовить в растопленной печи казармы, отчего я понял, что казарма провоняется едой на всю зиму, вернулся Эрик. Рота расселась по углам и кушала из мисок деревянными ложками. На каком-то каменном столе присели и мы. В общем, в ходе одной деловой беседы делился добытыми знаниями Эрик, проходивший в полутемной каморке одного старьевщика. Тот, то ли по пьяни, расхрабрившись от дешевого вина, разболтал, что на нижних ярусах крепости, кстати, там теплее, существует тайный, даже для большинства местных жителей, черный рынок. Место, где, по слухам, можно достать практически все, что угодно, от редких заморских пряностей и шелков до контрабандного оружия, запрещенных магических артефактов и даже рабов, если хорошо заплатить, разумеется, за соответствующую, обычно непомерно высокую, цену. А я думал, просто крепость, пробасил Мейнард. Мы сидим на крупном торговом пункте, констатировал я. С другой стороны, что нам с того? Глаза Эрика хищно блеснули. Сведение о черном рынке было для него интригующими, как для любителя всяческих тайн, интригой сомнительных сделок. Я переоденусь в простую гражданскую одежду, чтобы не привлекать лишнего внимания любопытных глаз людей Мюнцера, схожу туда, лично познакомлюсь с этим рассадником нелегальной торговли, попробую наладить полезные контакты. Ты хотя бы схему начерти, откуда тебя вызволять силами роты, если ты застрянешь, предложил я. Дни потекли в суете и мелких заботах. Мейнард, тем временем, с головой ушел в изучение сложного механизма главных ворот, до этого всегда открытых и оттого словно вросших в камни. Ворота должны были перекрывать мост в случае нападения. Это было громоздкое, но хитроумное сооружение из массивных, покрытых ржавчиной шестерен, тяжелых цепей и огромных каменных противовесов, явно рассчитанное на то, чтобы выдержать серьезный штурм и запереть врага на мосту. Немец с присущей ему основательностью и педантичностью часами ковырялся в проржавевших деталях, смазывая их вонючим жиром, что-то сосредоточенно чертил на куске пергамента и бормотал себе под нос какие-то технические термины на смеси всеобщего и немецкого. Казалось, он нашел себе занятие по душе. Я же решил исследовать нашу выделенную зону еще тщательнее, чем в первый день. Шаг за шагом, подсвечивая себе переносной масляной лампой, сейчас бы золотом по весу заплатил на нормальный фонарик. Я методично осматривал каждый темный закуток, каждую заваленную мусором бойницу, каждый пыльный, паутинный коридор, ведомый своей геймерской привычкой заглядывать под каждый камень в поисках лута или секретов. И мои поиски, как это часто бывало, увенчались успехом. В одной из самых дальних башен, той, что примыкала непосредственно к началу моста, я обнаружил, что часть внутренних проходов и помещений была очень давно заброшена, а ходы туда грубо, наспех замурованы камнями и завалены строительным мусором. Разобрав один такой не слишком надежный завал, рискуя быть погребенным под обвалом, я нашел винтовую лестницу, ведущую в просторное, гулкое и совершенно пустое караульное помещение, нависавшее прямо над начальной частью моста и видной только отсюда рекой Ярат, которая черной, пенистой лентой извивалась далеко внизу, в глубине ущелья. В помещении было чертовски холодно, что неудивительно при таких больших открытых окнах. Ветер гулял по нему, как у себя дома, завывая в пустых оконных проемах, но обзор отсюда открывался просто великолепный. Весь мост, как на ладони, река и даже противоположный, заросший чахлым лесом берег ущелья, все было видно, как на ладони. Идеальный наблюдательный пункт, устроенный так, что с моста караулка не видна. Отличная снайперская позиция, мелькнула у меня мысль. Я тут же позвал Мейнарда. Глава 15. Замкнутое пространство, рождающее мрак души. Звать его пришлось лично, еще и потратить силы на то, чтобы оторвать от механизма ворот. Осмотрев помещение своим хозяйским глазом, он полностью согласился с моей оценкой. Мы решили пока сохранить существование этого прохода и самой комнаты в тайне не только от горожан и вездесущего Мюнцера, но и от большей части нашей роты. Расскажем только Эрику, когда вернется. Лишние уши и языки нам сейчас были совершенно ни к чему. Именно здесь, в этом заброшенном, пыльном и продуваемом всеми ледяными ветрами караульном зале, Мейнард, осматриваясь, сделал еще одну, куда более интересную находку. В дальних, самых темных углах, под толстым, вековым слоем пыли и плотной паутины, притаились странные, массивные деревянно-металлические сооружения. Это были древние, но на удивление хорошо сохранившиеся стрелковые установки, нечто вроде огромных стационарных арбалетов, скорпионы, как тут же определил их Мейнард, вспомнив что-то из своих бесчисленных книжных познаний по военной истории и инженерии. От старости и полного запустения механизмы, конечно, не работали, толстые тетивы из бычьих жил истлели и превратились в труху, дерево во многих местах рассохлось и потрескалось. Но сами установки, их мощные станины и металлические направляющие, на удивление, не были разграблены или сломаны. Казалось, о них просто забыли на многие столетия. «Смотри-ка, Ростик!» Мейнард с мальчишеским, почти щенячьим восторгом провел рукой по холодному, покрытому патиной металлу одной из направляющих. Если их починить, восстановить механизмы, сделать новые тетивы, это же какая огневая мощь. Они смогут метать тяжелые болты или даже небольшие горшки с зажигательной смесью на огромные расстояния. Орден почему-то не использует такие штуки. А зря, очень зря. Это же идеальное оружие для обороны таких вот узких проходов. И простреливание прямого пути моста, спросил я. Получается, что так. Наверное, для этого они и были нужны. Его глаза горели энтузиазмом. Я видел, что он уже мысленно прикидывает, как и из чего можно восстановить этих древних осадных монстров, вернуть их к жизни. Кажется, у нашего практичного немца появилось новое, увлекательное хобби. И, судя по всему, важное в вопросах обороны. Пусть очень полезное для нас. Вечером мы втроем сидели в нашей новой, еще не до конца обустроенной и все еще холодной казарме и ужинали. Среди дня прислуга мэра притащила в расположение роты корзины с продуктами и не сказать, чтобы много. Так, на 100 человек, на пару приемов пищи. Продукты, доставленные по приказу мэра Мюнцера, были, мягко говоря, не лучшего качества, черствый, как камень. Хлеб, какая-то безвкусная, серая каша и солонина такой твердости и солености, что об нее можно было точить ножи, а потом еще и лечить цингу. Да, отеческая забота гражданской администрации во всей красе. И это нам вместо денег, ну, допустим. Эрик вернулся со своей вылазки на таинственный черный рынок поздно, когда мы уже собирались ложиться спать. Он был уставшим, но на его лице играла загадочная, довольная улыбка, а за пазухой угадывались очертания пары каких-то интересных, явно недешевых вещиц. О своих находках и приключениях он, впрочем, обещал рассказать позже, когда мы останемся одни и не будет лишних ушей. Холод пробирает до самых костей», — проворчал Мейнард. «За окнами нашей казармы отчаянно выл ветер, принося с собой ледяное, колючее дыхание приближающейся зимы. Ущелье двойной луны. Почему оно так называется?» — протянул Эрик. «Мне кажется, что у этого странного, немного зловещего названия должна быть какая-то причина, какая-то древняя история, возможно, даже мрачная тайна. Нет, местные, когда их спрашиваешь об этом, начинают нервничать, отмахиваться и подозрительно быстро переводить разговор на другую тему. Да и вообще это даже не крепость», — поддержал его Мейнард. «Это скорее древний город, по большей части заброшенный и, к сожалению, разграбленный. Весь этот город является одной большой, неразгаданной загадкой, хранящей в своих холодных каменных недрах бесчисленные секреты тех, кто его построил. И это явно не варье вроде мэра или кровожадных вояк ордена. Да уж, тихое место для почетного отдыха», — с сарказмом ответил я, плотнее кутаясь в жесткую, но теплую меховую куртку. «Больше похоже на самый большой в мире склеп. Вот уж упек нас паццы. И у меня нет ощущения, что мы тут заскучаем. Кстати, я прогулялся по мосту. И как он? Крепкий, древний. Часть конструкции из металла. Понятия не имею, как они его создали. Не при нынешних технологиях. Магия», — просто ответил Эрик. «Я на черном рынке видел лампы на магическом свете. Не яркие, но без источника огня. На магических кристаллах». «Пойдемте спать», — вздохнул Мейнард. Промозглая сырость заброшенного караульного помещения, нависавшего над пропастью, казалось, въедалась в самые кости. Ветер, гулявший по пустым бойницам, завывал тоскливую песню, аккомпанируя тихому потрескиванию огня в наспех сложенном очаге. Утром мы сидели на грубо сколоченных, но на удивление устойчивых стульях, найденных в одной из заваленных хламом комнат. Перед нами, на шатком столе дымились три кружки с чем-то, что местный торговец именовал горным чаем, терпким, горьковатым отваром из каких-то сушеных трав. Единственным утешением был вид, открывавшийся из узкого, хитро замаскированного окна. Мост, уходящий в туманную даль, и река Ярат, серебрящийся змеей, извивавшаяся далеко внизу. С моста нас, благодаря хитрой задумке древних строителей, видно не было. Никакой магии, просто угол наклона такой, что снизу мы казались частью скалы, а окна просто рисунком этих скал. Вот опять, Мейнард с досадой отхлебнул из кружки и поморщился. Только-только на руднике более-менее быт наладили, баню почти достроили, как нате вам, новое место, новые заботы. Снова казарму утепляй, часовых расставляй, думай, чем эту ораву кормить, как бродяги, ей-богу. Эрик, кутаясь в свою видавшую виды куртку, смерил немца подозрительным взглядом. «Ты что, Мейнард, осесть тут решил, в этом гостеприимном мире, Гин? Уже и баньку тебе подавай, и перину пуховую, не слишком ли ты обживаешься, а?» Немец нахмурился, его широкое, обветренное лицо стало еще суровее. «Не в том дело, Эрик, просто это трудно. Каждый раз, как в первый раз, организовывать быт целой роты, это тебе не шутки. Спальные места, питание, караулы, не говоря уже об обороне, это отнимает силы, которые можно было бы потратить на что-то более полезное, например, на поиск пути домой». Я кивнул, понимающе глядя на Мейнарда. «Он прав, Эрик, мы могли бы ничего не делать для быта. Помнишь, я уже рассуждал про римские легионы, они ведь не ленились. После каждого перехода, они разбивали укрепленный лагерь, валы, рвы, частоколы, все по науке. Тратили на это кучу времени и сил, но это себя окупало. Внезапное нападение им было не страшно. Безопасность превыше всего. А мы тут, по сути, тем же занимаемся, только в куда более паршивых условиях и с гораздо меньшими ресурсами». Мейнард оживился. Тема римской военной машины была ему близка. Именно дисциплина и организация – вот что делало их непобедимыми. Каждый знал свое место, свою задачу. А у нас что? Кучка оборванцев, которых приходится постоянно пинать и заставлять хоть что-то делать. Хотя, надо отдать должное, после истории с гномами они стали немного сознательнее. Эрик хмыкнул, его тонкие губы скривились в привычной саркастической усмешке. «Сами мы сейчас как в декорациях к фильму про Римскую империю, только все настоящее, включая холод, голод и вероятность получить топором по башке». Он вздохнул, и в его глазах на мгновение мелькнула неприкрытая тоска. «Ладно, хватит философствовать. Зима на носу. Хотелось бы ее пережить в относительном тепле и спокойствии, а там, глядишь, и подвернется какой-нибудь шанс выбраться из этой дыры. Пошли заниматься ротой и делать важные сержантские лица. Мы молча допили свой чай. Перспектива долгой, холодной зимы в этой древней, продуваемой всеми ветрами крепости оптимизма не добавляла. Но Эрик был прав, сидеть сложа руки было нельзя. Следующие дни превратились в череду нескончаемых дел. Мейнард с головой ушел в ремонт древних скорпионов. Он наладил ворота, перекрывающие мост, но теперь это его не радовало. Часами он пропадал в заброшенном караульном помещении, ковыряясь в проржавевших механизмах, что-то измеряя, чертя на кусках пергамента и бормоча себе под нос непонятные технические термины. Его энтузиазм был заразителен, и даже я, далекий от механики, с интересом наблюдал за его работой. Я же, при помощи Ергена и нескольких толковых солдат, занялся приведением в порядок оборонительных сооружений. У моста была и решетка, которую мы привели в чувство. Ворота на мост, благодаря стараниям нашего Мейнарда и капрала-кузнеца, вскоре закрывались плотно, с успокаивающим скрежетом металла. Внешние ворота крепости также были укреплены и снабжены дополнительными засовами. Параллельно я проводил ревизию внутренних помещений, относящихся к нашей зоне ответственности. В ходе этих поисков, в одной из самых дальних и заброшенных частей крепости, примыкающей к скальному массиву, мы наткнулись на заваленный камнями проход. После нескольких часов упорной работы солдаты расчистили его, и перед нами открылся узкий, уходящий вглубь скалы туннель. Судя по всему, это был аварийный выход, предназначенный для эвакуации населения на случай осады. Туннель спускался полого вниз и вел прямиком на тракт, в паре километров ниже, причем выход был замаскирован. За многие годы туннель пришел в запустение, но сама возможность его использования была ценной находкой. Через него можно выйти. Не обошлось и без очередного визита нашего мэра. Хорст Мюнцер, узнав о наших изысканиях, примчался, красный от возмущения. Однако на этот раз его тон был несколько иным. Вместо привычных криков и угроз он попытался завести со мной доверительную беседу, в ходе которой ненавязчиво предложил небольшую материальную помощь для нужд гарнизона. Как это часто бывает, когда я не знаю, что сказать, то слушаю с проникновенным видом, но ничего не обещаю и не отвечаю, давая возможность инициатору самому сделать всю работу. А потом, если что, стоял на том, что я вас выслушал, но ничего не обещал. Взамен, разумеется, мэр просил от меня самую малость, мою лояльность и обещание не совать нос в дела гражданской администрации. Особенно его беспокоила перспектива досмотра караванов, идущих через мост. Он что-то лепетал о сложностях международной торговли и необходимости поддерживать хорошие отношения с соседями из Танни. Я слушал его, сохраняя непроницаемое выражение лица, и ничего определенного не обещал, но для себя отметил. Идея с досмотром караванов не так уж и плоха. Если мэр так нервничает, значит, ему есть что скрывать, а рычаги давления на местную власть нам точно не помешают. Эрик тем временем осваивал черный рынок. Он пропадал там часами, возвращаясь поздно вечером, усталый, но с загадочным блеском в глазах. О своих находках он рассказывал скупо, но из обрывков фраз я понял, что ему удалось узнать массу интересного. О политической ситуации в Танне, о тайных сделках местных купцов, о каких-то новых технологиях, которые контрабандой просачивались на территорию Ордена. Информация – это тоже оружие, и Эрик умел им пользоваться. А еще из его слов я понял, что на черном рынке можно купить все, что угодно, были бы деньги. В связи с чем снабжение мэра, все такое же регулярное, но скудное, уже не представляло особенной ценности. Это было с его стороны вроде как крошки с барского стола. Холода наступали, и мы всерьез занялись утеплением казармы. Каменные стены древней крепости хранили не только тайны, но и пронизывающий холод. На наши болотные деньги мы наняли местных строителей, которые за несколько дней законопатили все щели, укрепили оконные рамы и даже соорудили что-то вроде тамбура у входа, чтобы отсекать ледяные сквозняки. В городе, как оказалось, можно было купить или заказать практически все, что угодно, были бы деньги. Мы не поскупились и закупили для всей роты дешевые, но на удивление качественные матрасы из уложенной свежей соломы, обитые грубой тканью, и теплые шерстяные одеяла. Солдаты, привыкшие спать на голых нарах или в лучшем случае на охапке сена, были несказанно рады такому проявлению заботы. Однажды под вечер, Когда мы втроем сидели в нашей уже относительно уютной казарме, обсуждая планы на ближайшие дни, в дверях появился Эрик. Он был мрачнее тучи. Жестом подозвав нас в сторону, подальше от ушей солдат, он тихо, почти шепотом, сообщил новость, от которой меня неприятно засосало под ложечкой. Я узнал, почему нас сюда сослали, его голос был напряженным. Дело не только в том, что Пацци хотел от нас избавиться. Помните, барон Штирут говорил, что запрашивал роту, способную действовать автономно. Так вот, это не просто так. Разведка ордена получила сведения, что в Танне недавно сменился правитель. К власти пришел какой-то молодой, амбициозный хлыщ, который спит и видит, как бы оттяпать у ордена кусок пограничных земель. При этом у Танни полным полно золота и возможностей нанимать наемников. И этот мост – начальный плацдарм для вторжения. Так что, парни, наш почетный отдых, похоже, отменяется. Раньше главной угрозой здесь были залетные банды разбойников, а теперь речь может пойти о полноценном военном конфликте. Мэр Мюнцер, после нашего не слишком теплого разговора, видимо, решил сменить тактику. Теперь нам ежедневно присылали слугу с продуктами. Правда, количество этих продуктов было рассчитано так, чтобы мы не умерли с голоду, но и не чувствовали себя слишком вольготно. Явная попытка поставить нас в зависимость от его подачек. Эрика, разумеется, такой расклад не устроил. Используя свои свежеприобретенные связи на черном рынке и контакты с торговцами из Танни, как оказалось, граница для настоящей коммерции, не помеха, он организовал закупку большой партии продовольствия. Мешки с крупой и мукой, бочонки с солониной, сушеные овощи, яйца, специи, самое главное, соль, стратегический продукт в любом мире. Теперь мы могли не опасаться, что хитрый мэр попытается взять нас измором. В помещении, смежном с казармой, не имеющей отдельного входа, то есть туда не могли проникнуть посторонние, был оборудован продуктовый склад. Дни шли своим чередом. Становилось все холоднее, снег время от времени падал, но таял, а один раз мэр Мюнцер даже пригнал слуг расчистить мост от неуспевающего таять снега. Этот вопрос мы считали частью задач гражданской администрации. Чистить мост силами солдат приказа не было, только охранять. Каждое утро, с первыми лучами солнца, через нашу часть крепости и дальше, на мост, тянулись караваны. Купцы из Танни везли свои товары на территорию ордена, а вечером такие же топали обратно. Была в этом какая-то цикличность, вероятно зависящая от мест, откуда двигались караваны и куда. Большая часть дня мост пустовал, оживая лишь на несколько часов утром и вечером. Мы обратили внимание, что в той части крепости, которую контролировал Мюнцер, у самого въезда на мост, постоянно дежурили его люди, взимая какую-то плату с проходящих караванов. Это мало походило на официальный сбор и было явным нарушением законов ордена, согласно которым все пошлины и сборы должны были поступать в казну ордена, а не в карман местного управляющего. Мэр не зря так боится проверок, заметил я, когда мы втроем обсуждали эту ситуацию. Уверен, что среди этих торговых караванов регулярно проходит и контрабанда, а он с этого неплохо имеет. Мы посоветовались, стоит ли нам вмешиваться и начинать проверять караваны. Решили пока этого не делать. Наша основная задача – охрана моста и крепости. А разборки с коррумпированным мэром – дело орденской службы безопасности, если она тут вообще существует. Но сам факт его незаконных поборов мы запомнили, это был еще один козырь в наших руках. Поскольку свою часть крепости мы уже исследовали, то решили исследовать и гражданскую часть крепости. Мы предприняли еще один обход, на этот раз более тщательный. Кое-где мы обнаружили заваленные проходы и замурованные помещения, явно не отмеченные ни на каких планах. Когда мы попытались разобрать один из таких завалов, мэр снова появился, на этот раз с целой свитой своих прихлебателей. Он попытался было возмущаться, но Мейнард, смерив его ледяным взглядом, коротко и ясно объяснил, что мы будем делать все, что считаем необходимым для обеспечения безопасности крепости. А если господин управляющий будет нам мешать, то мы, так уж и быть, займемся проверкой проходящих караванов на предмет контрабанды. Угроза подействовала. Мюнцер побледнел, пробормотал что-то невразумительное и ретировался, оставив нас в покое. Вскоре Эрик, общаясь с местными пастухами, которые иногда ночевали в крепости, торговали, в том числе продавали сыр или шерсть, узнал еще одну любопытную деталь. Оказывается, в крепость двойной луны существовал еще один, Тайный вход, узкая горная тропа, известная лишь некоторым жителям-старожилам. Не откладывая дела в долгий ящик, мы втроем, прихватив несколько надежных солдат с кирками и ломами, отправились на ее поиски. Тропа действительно существовала. Она змеилась по отвесным скалам, теряясь среди камней и редких кустарников. Найти ее было непросто, но еще сложнее было по ней пройти. Однако сам факт ее существования представлял серьезную угрозу для безопасности крепости. Получается, что в крепость может зайти, кто хочет и когда хочет. Любопытно, что мы трое, в недавнем прошлом гражданские люди, сейчас мыслили, как военные. Первое слово, которое приходило нам в голову, непорядок. Посовещавшись, мы решили обрушить ее в самом узком и опасном месте, чтобы сделать проход невозможным. Пока солдаты, кряхтя и отдуваясь, работали кирками, Эрик, верный своей привычке осматривать окрестности, заметил какое-то движение за скальным выступом неподалеку. Это был человек, одетый в неприметную одежду, но повадки и то, как он двигался, показывали, что это явно не мирный пастух, чужой. Коротко бросил Эрик. Мейнард, не раздумывая ни секунды, сорвался с места и бросился в погоню. Лазутчик, заметив немца, решил не проверять наше дружелюбие, а тут же кинулся на утек, проявляя недюжинную ловкость и знание местности. Мейнард, несмотря на свою мощь, не смог его догнать. Более того, увлекшись погоней, он едва не сорвался в пропасть, поскользнувшись на осыпи. К счастью, все обошлось, но лазутчик ушел. Глава 16. Каменные крысы. Холод и замкнутое пространство древней крепости начинали сказываться на моральном состоянии роты. Солдаты становились все более угрюмыми и раздражительными. Мелкие ссоры вспыхивали по пустякам. Мы заметили, что местные жители, особенно мужчины, много пили. Дешевое, крепкое вино лилось рекой в многочисленных кабачках, спрятанных в узких улочках гражданской части крепости. Некоторые из наших солдат тоже начали прикладываться к бутылке, и нам приходилось принимать строгие меры, чтобы это не переросло в повальное пьянство. Странности на этом не заканчивались. Некоторые из горожан вели себя необычно. Одни начинали бормотать бессвязные фразы, глядя в одну точку, другие вдруг проявляли немотивированную агрессию. Мы спорили, в чем причина такого поведения. Эрик склонялся к тому, что виной всему какая-то местная магия, исходящая от самой крепости или из ее подземелий. Мейнар считал, что все дело в замкнутом пространстве, постоянном холоде и мрачной, давящей атмосфере древних стен. Я же подозревал, что истина где-то посередине. Мэр Мюнцер по-прежнему вел себя подозрительно, избегая нас и явно что-то скрывая. Чтобы хоть как-то обезопасить себя от неожиданностей, мы оборудовали караульное помещение у внешних ворот, тех самых отремонтированных Йергином. Выбрали то помещение, где когда-то обитал рыцарь сэр Анджерсен Дештерут. Это была небольшая, но хорошо укрепленная комната, где теперь постоянно обитал отряд из 6 солдат. Дверь запиралась изнутри на массивный засов, а за воротами можно было наблюдать через узкие, забранные решетками щели. Так солдаты, несущие караул, могли чувствовать себя в относительной безопасности и даже немного отдохнуть. Наконец, в горы пришла настоящая зима. Если раньше снег лишь робко порывался падать и лениво таял, намекая на морозы, то теперь настоящая зима обрушилась на ущелье двойной луны внезапно, за одну ночь укрыв скалы и крыши домов толстым снежным одеялом. Морозы сковали реку, и только неугомонный ветер продолжал завывать в бойницах, гоняя по пустым дворам снежную пыль. Зима в горах была по-своему красива, но и опасна. Лавины, заносы, лютый холод – все это делало жизнь за пределами крепостных стен практически невозможной. Теперь наш мост – единственная транспортная артерия на сотню километров вокруг, заметил Эрик, глядя на заснеженные вершины. В горах есть тропы и пути, но не сейчас, не зимой. Если кто-то и сунется сюда, то только по нему. Мейнард, несмотря на холода, продолжал тренировать солдат, хотя и в более щадящем режиме. Основное внимание уделялось строевой подготовке в условиях ограниченного пространства и отработке действий в обороне. Я же занялся модернизацией снаряжения. Мы закупили у местных ремесленников толстые волчьи шкуры и овчины, которыми утеплили куртки и сапоги. Нашим солдатам пришлось вспомнить все свои ремесленные навыки. Мы шили, утепляли, подшивали и модернизировали все элементы снаряжения. Большинство зимних военных кампаний проваливались из-за недостатка теплой одежды, поучал я солдат, лично проверяя, как они утеплились. Сибиряк, знаете ли, не тот, кому не холодно, а тот, кто тепло одевается. Солдаты не знали, кто такой сибиряк, но верили мне на слово. Мы позаботились и о собственном комфорте, оборудовав себе небольшие, но утепленные комнаты в казарме. Однако и о солдатах не забывали, печь в казарме топилась круглосуточно, и дров мы не жалели. В одном из заброшенных помещений рядом с казармой я обнаружил остатки старой кузни. Вместе с Ергином мы привели ее в порядок, и вскоре в нашей части крепости снова застучал молот, высекая искры из раскаленного металла. Теперь мы могли сами чинить оружие и доспехи, не прибегая к услугам местных мастеров. Эрик все свободное время проводил за чтением книг, которые он умудрялся доставать на черном рынке. Я же не оставлял надежды найти путь в те самые туннели, о которых говорил шаман Ярдик. Что-то подсказывало мне, что разгадка многих тайн этой крепости кроется именно там, в ее подземных недрах. Мейнар все еще бился над скорпионами. Он никак не мог понять принцип действия некоторых частей механизма. И тут на помощь снова пришел Эрик. На черном рынке он приобрел старую, потрепанную книгу по фортификации, в которой, среди прочих чертежей, обнаружилась схема, очень похожая на наши стрелковые установки. Ночами, когда солдаты спали, мы с Мейнардом, запершись в заброшенном караульном помещении, при свете тусклого фонаря пытались изготовить недостающие детали. Эрик считал это пустой тратой времени и сил. «Если есть оружие, оно должно быть исправно», — упрямо твердил Мейнард. «А эти скорпионы, если их починить, дадут нам серьезное преимущество. К тому же, — добавил я, — если нас отсюда переведут, мы всегда сможем их позаимствовать, забрать с собой. Куда бы мы ни попали, боевые механизмы лишними не бывают». Однажды в гражданской части города поднялся переполох. Появились крысы, огромные, с серо-черными, отливающими металлом шкурами и наглыми красными глазками. Местные жители говорили, что такое случается каждую зиму, голод гонит горных обитателей из нор в поисках пищи. Горных, но мы сразу не поверили в эту байку. Эти крысы были не похожи на обычных обитателей горных троп. Они казались слишком умными, слишком организованными. И шли они, как нам показалось, не снаружи, а откуда-то изнутри, из-под земли, из тех самых туннелей, которые так меня интересовали. Вечером того же дня, проводя очередной осмотр нашей зоны ответственности, мы наткнулись на это. В одном из самых дальних и заброшенных подвальных помещений, заваленном грудами мусора и обломками старой мебели, зиял свежий пролом в каменном полу. Из него тянуло сыростью, затхлым запахом подземелья и едва уловимым, тошнотворным запахом крыс. Пролом явно вел вниз, вглубь горы, в те самые древние и опасные туннели, о существовании которых мы только догадывались, о которых говорил шаман. Мы стояли над черной дырой, и холодный сквозняк, идущий из нее, шевелил волосы на наших головах. Кажется, зима в ущелье двойной луны обещала быть не только холодной, но и чертовски интересной. Ну что, исследователи неведомого? Эрик первым нарушил молчание, его глаза азартно блестели в полумраке подвала. Похоже, рассказ шамана Ярдига о туннелях получил неожиданное продолжение. Крысы, так сказать, прогрызли нам путь. Предлагаю не откладывать дело в долгий ящик и проверить, что там внизу. Кто знает, может, именно там и скрывается то, что мы ищем. Мейнард нахмурился, его массивные плечи напряглись. Рискованно это, сержант Эрик. Наш долг – охранять мост и поддерживать дисциплину в роте. Лазить по неизвестным норам, кишащим крысами, не самое разумное занятие для командиров. Если с нами что-то случится, кто будет отвечать за гарнизон? А кто сказал, что мы настоящие военные? Мейнард, вмешался я, чувствуя, как внутри разгорается знакомый азарт первооткрывателя, геймера, наткнувшегося на скрытую локацию. Нас сюда загнали силой, угрозами расправы. Мы, жители Земли, помнишь, и наша главная задача – найти путь домой, а не выслуживаться перед нахрен никому не нужным орденом Ребахтал. Шаман Ярдик упоминал, что древние пути в другие миры когда-то существовали. Эта крепость – древнейшее сооружение, тут может быть что угодно, включая магические порталы или артефакты, способные нам помочь. А морозить задницу у моста и ждать у моря погоды, попахивает идиотизмом. Эрик согласно кивнул. Ростик прав. Если есть хоть малейший шанс, мы должны его использовать. Поэтому мы полезем вниз, Мейнард, с тобой или без тебя. Немец тяжело вздохнул, его взгляд смягчился. Он был солдатом до мозга костей, но и оставался нашим товарищем. Ладно, так уж и быть. Но если уж лезть в эту крысиную преисподнюю, то нужно как следует подготовиться. Безрассудство – не то же, что и доблесть. Подготовка заняла еще двое суток. Мы оставили за старших двух самых толковых капралов, Ергина и еще одного, бывшего городского стражника, знавшего толк в караульной службе. Сказали, что пойдем на секретное и крайне важное задание. С собой решили взять двух солдат, Балвера, здоровенного, молчаливого лесоруба, не раз доказывавшего свою храбрость и силу, и Юркова, глазастого финна, бывшего карманника, чья наблюдательность и умение двигаться бесшумно могли пригодиться. Эрик на черном рынке приобрел три небольших, но ярких фонаря на магических кристаллах, дававших ровный, немеркнущий свет, и несколько кусков мела, делать метки на стенах, чтобы не заблудиться. Мы облачились в наши лучшие, хоть и порядком поношенные, доспехи. Я решил оставить свой верный клевец, в узких туннелях им особо не размахнешься, и взял легкий, но прочный короткий меч, гномий трофей. Спускались тайно, под покровом ночи, когда гражданская часть крепости спала беспокойным сном, и никто из местных не видел нашего похода в неизведанное. Когда начали спускаться вниз, в нос ударила вонь, густая, всепроникающая, тошнотворная вонь крысиного помета, гниющие органики и застарелой сырости. Первые несколько минут нас откровенно мутило, но потом, соорудив из кусков ткани подобие масок, мы немного привыкли. Запах стал терпимее, хотя и не исчез полностью. Фонари выхватывали из темноты стены туннеля. Сразу стало очевидно, это никакие не крысиные норы. Перед нами были широкие, высотой в человеческий рост, длинные, уходящие в неизвестность, коридоры, явно построенные разумными существами. Каменная кладка была грубой, но невероятно прочной, словно эти туннели вырубили в самой скале тысячи лет назад. Местами своды были укреплены массивными, потемневшими от времени балками из неизвестного, почти окаменевшего дерева. Думаю, это гномы. А может быть, кто-то и более древний, авторитетно заявил Мейнард, проведя рукой по гладкой, холодной поверхности стены. Люди так не строят. Слишком основательно, надежно, на века. Часть туннелей была затоплена мутной, стоячей водой, от которой несло тиной. Другие оказались завалены обвалами, но многие проходы были свободны. От одного из боковых ответвлений веяло слабым, едва уловимым теплом, что показалось нам странным и интригующим. Мы не бродили бездумно. Эрик шел впереди, с компасом в одной руке и мелом в другой, методично отмечая развилки и повороты. Я и Мейнард прикрывали его с флангов, а Балвер и Финн замыкали группу, внимательно осматриваясь по сторонам. Через полчаса осторожного продвижения, когда мы уже начали составлять примерную схему этого уровня, на нас напали. Сразу с двух сторон, из темных боковых от норков, выскочили крысы. Те самые, размером с небольшую собаку, с горящими красным огнем глазами и острыми, как бритва, зубами. «Щиты!» — рявкнул Мейнард, и мы мгновенно сомкнули строй. Бой был коротким и яростным. Крысы атаковали с отчаянной злобой, пытаясь прорваться сквозь нашу оборону, но сталь и дисциплина оказались сильнее тварей. Мечи рубили и кололи, щиты отбивали их прыжки. Несколько крыс пали под нашими ударами, остальные, потеряв вожаков, трусливо разбежались, скрывшись в темноте. Потерь у нас не было, лишь несколько царапин на щитах и доспехах. Эта первая стычка, как ни странно, подействовала на нас ободряюще. Туннели перестали казаться такими уж пугающими. Даже Балвер и Финн, которые до этого откровенно трусили, Эрик потом признался, что пообещал им по одной дополнительной сестерции за этот поход, заметно приободрились. Правда, в этой части подземелья ничего ценного мы не нашли. Похоже, крысы сожрали или испортили все, что могло представлять хоть какой-то интерес. Один из разведанных проходов вел круто вниз. Мы спускались по вырубленным в камне ступеням, и с каждым шагом воздух становился теплее. Примерно на 50 метров ниже мы попали в еще одну, более обширную систему туннелей и просторных залов. И здесь нас ждал сюрприз. Стены и потолок этих подземелий были покрыты странными, фосфоресцирующими грибами, испускавшими слабое, неровное голубовато-зеленое свечение. Оно не могло заменить свет наших фонарей, но создавало удивительную, почти сказочную атмосферу. Здесь было заметно теплее, чем наверху, и воздух был более влажным. На стенах и под ногами копошились различные насекомые, крупные, похожие на тараканов, жуки, многоножки и какие-то светящиеся личинки. Видимо, они и служили основной пищей для местных крыс. Крысы еще трижды пытались напасть на нас, но теперь мы были готовы. Каждая атака заканчивалась для них плачевно, и вскоре твари начали нас избегать, лишь злобно попискивая из темноты. В одном из таких залов, где грибное свечение было особенно ярким, Финн, внимательно осматривавший пол, вдруг радостно вскрикнул и поднял что-то блестящее. Это оказалась старинная, потемневшая от времени, но хорошо сохранившаяся золотая монета, с неизвестным нам профилем какого-то бородатого правителя. Монета, законная добыча солдата, тут же заявил Мейнард, заметив, как загорелись глаза у Балвера. Мы, как командиры, не станем отнимать ни ее, ни другие ценности, если они будут найдены. Но если захочешь продать, мы готовы выкупить ее по справедливой цене. Финн, немного подумав, согласился продать монету Эрику за 10 сестерциев. Для него это были большие деньги, и он остался очень доволен сделкой. Этот небольшой эпизод еще больше поднял боевой дух наших солдат. Они понимали, что враги вполне им по силам, а случайные находки могут существенно обогатить их. Ориентируясь по компасу и своей странной интуиции, Эрик повел нас в юго-западном направлении. Мы вышли к старым, заброшенным горным выработкам, пустым штрекам и обвалившимся забоям. Здесь явно когда-то добывали руду, но сейчас все было заброшено и опасно. Ничего полезного мы там не нашли и вернулись в залы, освещенные грибами. Теперь наш путь лежал на северо-восток. Именно там, после нескольких часов блужданий по запутанным коридорам, мы наткнулись на него, огромный, величественный зал, потолок которого терялся где-то высоко в темноте. В центре зала, на высоком постаменте, стояла высеченная из черного, блестящего камня статуя женщины-богини. Она была невероятно красива и грациозна, ее лицо выражало спокойствие и мудрость. Рядом с ней находился еще один постамент, но статуя на нем была разрушена. Остались лишь обломки камня у подножия. Не успели мы как следует рассмотреть это место, как из теней по углам зала на нас бросились новые твари. Они были похожи на змей, но имели тонкую, гибкую шею и негибкое, покрытое панцирными щетинками туловище с четырьмя короткими, но мощными лапами и острыми когтями. Их пасти были полны иглоподобных зубов. Твари атаковали стремительно и бесшумно. Одна из них сумела проскользнуть мимо моего щита и вцепилась зубами в ногу Мейнарда, выше колена. Несмотря на кольчужный доспех, она ухитрилась его здорово цапнуть. Немец взревел от боли и ярости, одним ударом меча разрубив тварь пополам. Остальных мы добили довольно быстро, хотя они и оказались на удивление проворными и живучими. Как только бой утих, Эрик тут же осмотрел рану Мейнарда. Она была глубокая и сильно кровоточила, но, как мы совместно решили, или понадеялись, тварь оказалась не ядовитой. После того, как Эрик промыл рану каким-то дезинфицирующим раствором из своей походной аптечки и наложил тугую повязку, Мейнард заявил, что чувствует себя нормально, хоть и выглядел слегка бледным. Мы решили устроить небольшой привал. Пока Мейнард приходил в себя, а Эрик переписывал в свой блокнот какие-то странные символы, вырезанные на стенах зала, я внимательно осматривал все вокруг. Мой взгляд привлекла одна из стен, сплошь покрытая множеством надписей на неизвестном языке и странными, схематичными картинками, изображавшими звезды, планеты и какие-то непонятные механизмы. Изучая эти рисунки, я наткнулся на небольшую, искусно спрятанную нишу. Внутри лежал плоский, прямоугольный предмет из тусклого, сероватого металла, на ощупь теплый и слегка вибрирующий. Когда я взял его в руки, то почувствовал легкое покалывание и странный прилив энергии. Магия. Несомненно, это был какой-то магический артефакт. Недолго думая, я сунул его за пазуху, решив пока никому, даже Эрику и Мейнарду, о своей находке не говорить. Интуиция подсказывала, что эта вещь может оказаться очень важной, и делиться информацией о ней преждевременно не стоило. Эрик, закончив с зарисовками, подошел к статуе богини. Он долго рассматривал ее, а потом достал из-за пазухи тот самый старый магический амулет с красным камнем, который мы нашли в тайнике наемников у золотого рудника. Словно повинуясь какому-то наитию, он протянул амулет к статуе. В тот же миг черный камень статуи вспыхнул тусклым, багровым светом, а амулет в руке Эрика завибрировал и стал горячим. И тогда мы услышали его, тихий, мелодичный женский голос, прозвучавший не снаружи, а прямо у нас в головах. «Кто пробудил меня ото сна?» Кто посмел потревожить покой хранительницы? Глава 17. Голос богини. Амулет в руке Эрика завибрировал с такой силой, что едва не вырвался из пальцев, и ощутимо засветился. В следующее мгновение мы услышали его, тихий, но властный, невероятно мелодичный женский голос, прозвучавший не из какого-то конкретного места, а будто родившийся одновременно со всех сторон, или даже прямо у нас в головах. Кто вы такие? Мы замерли. Балвер и Финн, и без того напуганные предыдущей стычкой со змееподобными тварями, округлили глаза и, кажется, даже дышать перестали. Мивнард, бледный от кровопотери, но все еще крепко стоявший на ногах, стиснул рукоять меча. Я же почувствовал, как по спине пробежал холодок, не столько от страха, сколько от столкновения с чем-то действительно древним и могущественным. Артефакт, который я нашел в нише и теперь прятал за пазухой, отозвался на голос богини легкой, едва заметной вибрацией, словно признавая ее силу. Эрик, однако, быстро оправился. В его глазах, обычно полных цинизма или хитрости, сейчас горел азарт исследователя, наткнувшегося на новые знания и возможности. Он сделал шаг вперед, к постаменту. «Мы не хотели тревожить ваш покой, охранительница», его голос, несмотря на волнение, звучал на удивление ровно и даже почтительно, хотя я уловил в нем знакомые нотки торговца, приценивающегося к товару. «Мы, просто путники, волею судьбы заброшенные в эти древние залы. А этот предмет», он кивнул на амулет в своей руке, «похоже, как-то связан с вами». Этот предмет, голос богини на мгновение стал жестче, и багровое свечение камня чуть заметно дрогнуло. Он несет на себе печать моих врагов, отголосок тьмы, что некогда пыталась поглотить этот мир. Положи его на алтарь у моих ног. Я очищу его, поглощу скверну. Эрик не спешил. Он чуть склонил голову, словно обдумывая предложение. Простите мою дерзость, хранительница, но зачем вам этот амулет? Принадлежит ли он вам, вашей религии, или он просто опасен? Он – яд, что отравляет саму ткань бытия, ответила богиня. Каждый такой осколок тьмы – это рана на теле мира, источник боли и искажений. Я – хранительница равновесия. Моя суть – поглощать подобные артефакты, растворять их зло в первозданной энергии. Этот амулет не принадлежит мне, он принадлежит конгломерату тьмы, силе, что стремится к разрушению и забвению. Здесь, в моем святилище, я могу безопасно нейтрализовать его. Понимаю, Эрик задумчиво потер подбородок. Уничтожение зла – дело благое. Но, как вы понимаете, мы не просто так таскали с собой эту опасную вещицу. Она досталась нам с риском для жизни. И, быть может, вы, как могущественная сущность, могли бы предложить нам что-то взамен. Некую компенсацию за наши труды и за то, что мы избавляем мир от этой угрозы. Мивнард рядом со мной издал сдавленный звук. Не то кашель, не то стон возмущения такой откровенной наглостью. Я же мысленно усмехнулся. Эрик в своем репертуаре. Даже с богиней умудряется торговаться. Голос хранительницы надолго замолчал. Багровое свечение статуи стало чуть менее интенсивным, словно она размышляла. Ты хитер, смертный, наконец прозвучало в наших головах. И ценишь свою жизнь. Что ж, это похвально. Хорошо. В обмен на артефакт тьмы я дарую вам свою милость. Я не смогу одарить вас несметными богатствами или безграничной силой, это не в моей природе. Но я могу обещать вам помощь в будущем, когда она вам понадобится. И, если ваше желание покинуть земли Ордена Ребахтал все еще в силе, я могу указать вам путь, как сделать это безопасно, так, чтобы слуги Ордена не смогли вас преследовать. Помощь в будущем и безопасный уход от Ордена. Эрик задумчиво посмотрел на меня, потом на Мейнарда. Звучит неплохо. Но есть еще один вопрос, хранительница, который волнует нас больше всего. Мы не из этого мира. Мы попали сюда случайно. Можете ли вы помочь нам вернуться домой? Снова молчание, на этот раз более долгое и тяжелое. Ваш мир, Земля, как вы его зовете? В голосе богини послышались нотки чего-то похожего на печаль. Он лежит за непреодолимой для меня гранью. В первые эпохи, когда боги еще ходили среди смертных и правили ими напрямую, врата между мирами были открыты. Эта крепость, ущелье двойной луны, как вы ее называете, лишь малая часть той древней цивилизации, что была создана под нашим руководством. Она не просто мост и укрытие от врагов. В ее верхних ярусах, где теплые потоки воздуха из горячих недр горы выходят на поверхность, можно выращивать пищу круглый год. В ее стенах скрыты источники чистой воды, и древний водопровод, хоть и частично разрушен, все еще способен снабжать ею многие уровни. Здесь можно было не просто прятаться, но и творить, заниматься искусствами, торговать, растить детей и счастливо жить в гармонии с миром до тех пор, пока не пришла тьма. Она снова замолчала, словно вспоминая что-то далекое и трагическое. Но времена изменились. Пути между мирами закрыты. Переброска живых существ через грань, деяние, требующее колоссальной энергии, несоизмеримо большей, чем заключено в этом жалком амулете. Этим занимались полубоги, сущности, стоящие на грани между божественным и смертным. Но они покинули Гинн много веков назад, и их магия для Гинн утрачена. В ее голосе прозвучала окончательность. Надежда, на мгновение вспыхнувшая во мне, угасла. Я не могу вернуть вас домой, но я могу помочь вам выжить здесь. Теперь решайте. Эрик посмотрел на нас. Я кивнул. Мейнард, тяжело дыша, тоже кивнул. Безопасный уход из ордена, это уже немало. Мы согласны, хранительница, сказал Эрик и, подойдя к статуе, осторожно положил магический амулет с красным камнем к ее каменным ногам. Амулет на мгновение вспыхнул ярче, а затем черный камень постамента словно ожил, став податливым, как густая смола. Он медленно обволок амулет и втянул его в себя, не оставив и следа. Багровое свечение статуи постепенно померкло, и в зале снова воцарился полумрак, нарушаемый лишь светом наших фонарей и фосфоресцирующих грибов. Голос богини затих. Мы решили остаться в этом зале еще на некоторое время, чтобы передохнуть и дать Мейнарду прийти в себя. К нашему удивлению, змееподобные твари больше не появлялись, словно их отпугнуло пробуждение хранительницы или исчезновение амулета. Мы тщательно обшарили весь зал и примыкающие к нему помещения. Находки превзошли наши ожидания. Среди обломков и пыли мы обнаружили несколько странных приборов из тусклого металла, покрытых непонятными символами, очевидно, магического назначения. Нашли несколько хорошо сохранившихся древних мечей из неизвестного нам, невероятно легкого и прочного сплава, и пару таких же шлемов, украшенных искусной гравировкой. В одной из ниш лежала стопка тонких металлических пластинок с выгравированными на них схемами звездного неба и какими-то сложными геометрическими узорами. И, конечно, еще несколько древних монет, подобных той, что нашел Финн. Нагрузившись добычей, насколько позволяли силы и наши кустарные наплечные мешки, мы двинулись в обратный путь. Дорога наверх оказалась труднее, чем вниз. Крысы, похоже, не собирались так просто сдаваться и несколько раз атаковали нас из темноты, но теперь мы были настороже и отбивали их атаки с минимальными усилиями. Мы снова проходили через залы, освещенные фосфоресцирующими грибами. Эрик не упускал случая остановиться и перерисовать в свой блокнот особенно интересные настенные надписи или рисунки. Некоторые туннели действительно были красивы в своем мрачном, подземном великолепии, с высокими сводами, украшенными природными кристаллическими образованиями, или стенами, расписанными древними фресками, изображавшими сцены охоты и ритуальных танцев. Но были и другие участки, темные, узкие, с низкими, давящими потолками, где воздух был особенно спертым и тяжелым. На стенах таких туннелей мы видели следы древних пожаров, оплавленные камни и отметины, похожие на результат воздействия какой-то разрушительной магии. «Богиня не все нам рассказала», — заметил Эрик, когда мы проходили один из таких жутких коридоров. Его голос гулко отдавался от стен. Похоже, здесь действительно была война, и очень жестокая. Возможно, эти туннели до сих пор отравлены какой-то вражеской магией. Это объясняет и агрессивность местных обитателей. Может, эти крысы и змеи были бы вполне мирными, если бы не это древнее зло, которое до сих пор искажает их природу. В одном из просторных залов, куда мы свернули, чтобы немного передохнуть, мы увидели еще две статуи. Они были меньше той, что стояла в зале хранительницы, но не менее искусны. Две женские фигуры, высеченные из светлого, почти белого камня, стояли рядом, держась за руки. Одна из них была опоясана серебряной лентой, другая – золотистой. «Две луны», – пробормотал Эрик, внимательно их рассматривая. «Серебряная и золотистая. Возможно, это и есть те самые богини, в честь которых названо ущелье и крепость». Тем временем Мейнарду становилось хуже. Рана на ноге воспалилась, немец дал ее осмотреть, кожа вокруг нее покраснела и опухла. Его бил озноб, несмотря на теплую одежду и относительное тепло подземных залов. Лицо немца осунулось и покрылось испариной, дыхание стало тяжелым и прерывистым. Сил нести его у нас не было, особенно с учетом добычи, которую мы тащили. Мейнард шел сам, стиснув зубы, опираясь на свой меч, как на посох. Видно было, что каждый шаг дается ему с огромным трудом, но он упрямо отказывался от помощи, лишь отмахиваясь и бормоча что-то про пустяковую царапину. Наконец, после многих часов блужданий, мы увидели впереди слабый просвет, выход. Сил радоваться уже почти не оставалось. Выбравшись на поверхность, в знакомый подвал, мы первым делом тщательно замаскировали пролом, завалив его камнями и мусором так, чтобы никто посторонний не смог его обнаружить. Возвращение в казарму было похоже на возвращение с того света. Солдаты, увидев нас, грязных, измученных, с Мейнардом, которого буквально шатало от слабости, сначала опешили, а потом разразились приветственными возгласами. Они были порядком напуганы нашим долгим отсутствием, но, к чести Ергена и второго капрала, службу несли исправно, и в нашей части крепости царил относительный порядок. Мейнард, даже в своем плачевном состоянии, нашел в себе силы коротко поблагодарить их за службу, прежде чем его окончательно свалила лихорадка. Мы уложили его на нары, укрыв несколькими одеялами. Эрик, осмотрев рану, мрачно покачал головой. «Дрянь дело», — сказал он тихо. «Яда, как мне кажется, не было. Однако началось довольно сильное заражение. Местные в таких случаях прибегают к ампутации, но, я же цивилизованный человек, против такого похода, да и не хирург. Нужны медикаменты, и как можно скорее». Не теряя времени, он отобрал дюжину самых крепких солдат и, прихватив мешочек с сестерциями, отправился на черный рынок. Вернулся он через пару часов, нагруженный свертками и склянками. «Сначала там переполошились», — рассказывал он, раскладывая свои покупки. «Решили, что я, как сержант гарнизона, решил устроить облаву. Но когда я объяснил, что мне нужны реактивы и травы для лекарства, успокоились. Даже скидку сделали, узнав, для кого стараюсь. Похоже, наш Мейнард успел заслужить здесь некоторое уважение своей прямотой и основательностью. В небольшом помещении рядом с винтовой лестницей, ведущей в наше тайное караульное помещение над мостом, мы спешно оборудовали для Эрика некое подобие химической лаборатории. Он расставил свои склянки, разложил ступки и горелки, и вскоре там запахло травами и какими-то едкими химикатами. Следующие несколько дней Эрик практически не отходил от Мейнарда и своей импровизированной лаборатории. Он колдовал над емкостями, смешивал порошки, варил какие-то отвары, которыми потом поил и обмывал немца. Я с удивлением наблюдал за его работой, откуда у этого прожженного циника такие познания в медицине и алхимии, оставалось загадкой. Организация службы и все бытовые вопросы в эти дни полностью легли на мои плечи. Солдаты, хоть и пребывали в несколько подавленном состоянии из-за болезни одного из командиров и общей мрачной атмосферы крепости, слушались меня беспрекословно. Авторитет, заработанный в предыдущих передрягах, особенно после битвы на болотах, делал свое дело. Я старался поддерживать дисциплину, но без излишней жестокости, понимая, что людям и так нелегко. Я расставлял часовых, менял караулы на внешних воротах, назначал наряды, следил за работой кухни, там работало трое постоянных солдат, а еще пятерых я назначал сменных, в помощь. Другие наряды подметали казармы, делали обход помещений. Крысы больше не беспокоили городских жителей. Скорее всего, наш поход в глубину напугал самых отчаянных из тварей, поэтому они не совались к нам.